Глава 27. Смерть и прощение. В течение 2 или 3 минут я жадно вдыхал воздух. Туман перед глазами начал исчезать и того позднее. Я сразу обернулся к месту, где ранее стояла Власта. Не было ни Власты, ни Варвары. Вместо них, едва шевелясь и постановая, лежала другая девушка. И я сразу догадался, кто она. Кудрявые карие волосы, стройное тело в красном платье. Именно в таком я уже видел эту девушку в видениях Арут Минша. Она приподнялась, опершись о руку, и я увидел, наконец, лицо княжны. Большие выразительные глаза, пухлые губы, чуть с горбинкой носик. Конечно, это была она, Валерия. Она непонимающе озиралась вокруг. Казалось, совсем не понимает, где находится и что происходит. Но в то же время грустная искорка осознания проскользнула в этих притягательных голубых зрачках. Она опустила голову и отшатнулась, увидев на коленях книгу заклинаний. Гурий и Володя более не сражались. Тяжело дыша, сидели на каменистой земле. Оба испачканные в крови, но вроде как без серьезных травм. Взгляд их был обращен друг к другу. Угадывалось сожаление и печаль о невольном поединке. Я посмотрел в сторону Рыга, ожидая увидеть его черный труп. Но вместо этого увидел его живым. Рядом кучка трупов с алыми лиловыми плащами. Ни один из солдат не выжил в этой схватке. Но все же им удалось нанести монстру несколько резаных ран. Кровь Князиды оказалась фиолетовой. Он зловеще глядел на Порти. Тот лежал неподалеку и кряхтел. Руки его все еще охватывали собственное горло. Он дергался, чтобы отодрать их, но не мог. Рык зашевелил нижними щупальцами, придвинулся к нему и саданул по ладони. Они разжались и стрелой отскочили от горла. Толстяк жадно задышал. Вокруг шеи виднелась синяя припухла. Он явно был в паре секунд от своего конца. — Убей девчонку! — приказал Рык. Тот, превозмогая боль и слабость, и правда схватил саблю и подскочил к Наде. Княжна все это время дергалась и трепыхалась в попытке развязаться. Но путы все еще окружали ее тело, сковывая руки и ноги. «Не ту!» — проворчал монстр. «Валерию убей!» Но Порти уже приподнял Надю и приложил саблю к горлу княжны. «Не смей!» — заорал я неистово. Оба князя вскочили. Я тоже поднялся, осматривая землю вокруг в поисках оружия. К счастью, моя сабля была в метре от ног. Я поспешил вооружиться ею. «Валерию надо убить!» — простонал Рык. «И книгу забрать!» Порти поднял голову к ромской княжне. Та тоже поднялась на ноги и с ужасом смотрела на Порти. «Отдай книгу!» — потребовал толстяк. «Дядюшка Порти!» — молящим голосом обратилась Валерия. Ее голос казался мне медом, глубокий и нежный. В моем мире она могла бы работать ведущей на радио или телевидении. «Заткнись и отдай книгу!» — рявкнул Порти. «Отпусти Надю, болван!» — прорычал Урий. «Порти, лучше не глупи!» — предостерег Володя. «Книгу!» Валерия наклонилась и подняла сборник заклинаний. Лицо ее сморщилось, когда она вгляделась в обложку. «Это плохая магия», — сказала она грустно и разочарованно. «Из-за нее были лишь одни беды». «Сюда ее, живо!» — не унимался толстый княжич. Затем повернулся к Урию. «А ты не рыпайся! Это твой единственный шанс вернуть себе сыночка!» Урий так и не накинулся на него, лишь дернулся, напрягся по обычаю. Шерсть его вздыбилась. «Апчхи!» — выпалил я. Давненько не принимал я таблеток, выданных волчарой Грегги. Я нащупал их в кармане, вскрыл пузырек и уже хотел вывалить одну пилюлю на ладонь, но замер. Мой взгляд уперся в Валерию. Ее большой палец потянул за страницы книги, перелистывая их со скоростью ветра. «Апчхи! Апчхи!» Я подбежал к Валерии, выхватил томик. Она удивленно уставилась на меня. «Что ты делаешь? Верни! Отдай мне!» — снова заорал Порти. «Отдай ему!» — послышался от Урия. «Одну минуту!» — посадил я всех. «Но, кажется, я и так знаю, где Олаф». «Отними у него!» — непривычным рыком приказал Рыкенсор. «Отними скорее!» «Я не могу! Я держу княжну!» — возразил Порти. Пока они спорили, я нашел нужную страницу и тут же выдал пулеметную очередь. «Апчхи! Апчхи! Чхи! Чхи!» Валерия опасливо прикрыла лицо локтем. Как только я смог, убрала руку и напряженно смотрелась в меня. «У меня аллергия на кошек», — пояснил я. «Но я не кошка». «Конечно, нет. А вот княжец Фортецкий — кот. В смысле лев». «Не понимаю». Лоб Валерии чуть сморщился. Никогда не видел таких симпатичных складок. «Апчхи, Олаф!» — бабахнул я здесь. «Олаф, он... Апчхи здесь!» Я сунул в руки Валерии открытую книгу и поспешно отошел. «Разява!» — пробубнил Рык. — «Я убью ее!» — взвизгнул Порти. Но рука толстяка даже слегка не дернулась. Надя была его единственным щитом. Лицо Валерии просветлело. Она улыбнулась и приложила ладонь к открытой странице с изображением льва, который вцепился вовсе не в два копья, как мне показалось, когда я впервые перелистывал этот талмуд. Он вцепился в прутья решетки. Из книги, словно из мощного прожектора, полился яркий свет. Что-то тенистое и крупное мелькнуло тенью в этом потоке и... бац! Перед нами стоял львенок в белой рубахе и черных штанах. «Олаф!» — ахнул Ури. Львенок быстро оглядел всех и взгляд его задержался на порте. Лицо последнего казалось отчаявшимся. «Ах ты! А ну пусти сестру, гад!» — воскликнул Олаф. Он бросился вперед на порте, но вдруг замер. Княжна Надя резко замотала головой, призывая брата не лезть на рожон. «Мы-ы-ы!» — промычала насквозь кляп. Глаза фаотецкой княжны сначала увлажнились, а потом заструились слезным потоком. Львиная морда исказилась благодарностью и сожалением. «Пусти ее!» — потребовал Олаф. «Идиоты! Теперь я убью ее!» «Это ты, идиот!» — пробурчал Рыкансор. «Теперь от нее не так много толку. Думаешь, князь не пожертвует ей? А вот и узнаем, что скрывается за сердцем отца!» «Порти, брат, уймись!» — попросил Володя. Впрочем, особой надежды его голоса не ощущалось. Он явно смирился с тем, что брат его безнадежно пропал. «Я хочу жрать!» — рякнул позади Порти Рык. «Да будет тебе еда!» — проскрежетал Порти. «Если просто бы дал сожрать эту львицу!» — простонал Хнезида. «Тогда у меня были бы силы сбежать. Вот и славно, что ты не можешь», — заметил я. «А что касается еды, как насчет доброй стали?» Я поднял меч и подскочил к Рыгу. Тот чуть отпрянул. Большие глаза смотрели с ненавистью, толстые губы скривились. «Наивный! Думаешь, раз у меня нет сил на магию, то и защититься не могу? Посмотри на этих!» Его щупальца распростерлись по разным сторонам, показывая на трупы солдат. «Посмотрим!» — прорычал я в ответ. Ури и Володя тоже подскочили ко мне. Я заметил, что и Олаф бросился на Хнезиду. «А ну, брысь, сопляк!» — грозно приказал Ури. Но в этом уже не было нужды. Валерий оттащил его прочь от предстоящей схватки. Я замахнулся саблей, желая полоснуть по ближайшему щупальцу. Стремительно со свистом обрушил клинок. Цель близка. «Отрублю уж точно!» Но гибко извивающаяся конечность ловко скользает от стали. А кончик ее бьет по моим пальцам. Я чуть не роняю саблю. Нет, не то чтобы удар столь силен, но что-то обжигает. Бросаю взгляд на тыльную сторону ладони. Там красное шипящее пятно. Чертовски больно. Князья тоже терпят неудачу. Даже ловкий Володя не смог хорошо рубануть Хнезиду. Ури и вовсе потерял клинок. Еще один хлесткий удар щупальцем, и князь хватается за морду. Досталось по лбу. Я снова рублю. Малый успех. Зацепил щупальце. Резанул. Пролил фиолетовую кровь. Но это и все. Зато другое щупальце моментально мстит. Достает до бедра, прожигает штаны. Новая боль. Я невольно отскакиваю. Ури возвращается с новой саблей. Но теперь уже Володя получает по груди. Его откидывает. Краем глаза вижу. Он корчится, не в силах подняться. Снова рублю. Досадный промах. Чуть раньше и точно отсек бы часть извивающейся гадской конечности. Но вместо этого опять получаю по руке. Моя сабля отлетает. Я отбегаю, чтобы подобрать другую. Ури тоже. Видимо, и вторую ему Хнезида выбил. Я вижу одну саблю у ног Валерии и бросаюсь к ней. Но не успеваю наклониться. Княжна Ромская уже тянет мне что-то. Что это? Это же мой пистолет? Я смутно припоминаю, что это твое, сообщает она немного виновата. Наверное, обронил. Все замирает. Я тянусь к пистолету, рукоять в моих ладонях, разворачиваюсь. Опять эта замедленность, как в эпичных моментах кинофильмов. Рука выпрямляется, но она дрожит. Не могу прицелиться. Вторая ладонь упирается под рукоятью. Цель на мушке. «Нет!» Тут же взревел Рыкансор. Все вокруг застыли. Ури, понимающе, смотрел на эту сцену. Он-то не понаслышке знал, сколь опасно оружие в моих руках. Володя выглядел недоумевающим. Что касается Рыга, судя по выкрику, он четко понимал, с чем столкнулся. «Не надо!» — умоляюще простонал Хнезида. «Лучше направь свое оружие против них!» Щупальца гада указал на князей. «Ты не пожалеешь, поверь!» Рыкансорг селился снова взять свой голос под контроль. Ему это удалось. Снова важность и пафос в волнообразной дрожи. «Не пожалею?» — я усмехнулся. «Не пожалею, когда ты расплодишь тут своих князьят? Будут поедать всех и творить магию из твоей черной княженцы?» Я показал на книгу в руках Валерии. «Что тебе за дело? Этот мир чуждый тебе!» «Но я здесь! Убью тебя, и мне откроется путь домой!» «Как это?» — Рык скорчил хитрое лицо. «Но объясни, как моя смерть вернет тебя в твое измерение!» Я пожал плечами. Чуть задумался и понял, что само по себе это вряд ли поможет. Но Нави уверяла, что именно встреча со злом, что нависло над этим миром, поможет мне вернуться. А ведь встреча вовсе не означала уничтожение. «Я единственный владею магией, способный вернуть тебя», — продолжал Рык. «И я чую, как сильно ты жаждешь этого. Вероятно, есть важное дело, да?» Проклятая банда Кента. «Конечно, дельце было. Предлагаешь мне встать на твою сторону?» — бросил я с презрением. «Предать своих?» «Своих ты предашь, коли домой не вернешься», — моментально парировал Рык. «А эти люди и звери тебе чужие». Я оглянулся. Володя сидел на земле и потирал рану на груди. Крепко ему досталось. Ури стоял в стороне от нас. Видимо, отступил, когда заметил, что в моей руке. Он хмуро смотрел то на меня, то на Рыга и явно не собирался вмешиваться. Иногда он поглядывал на Портию с Надей. Поза толстяка и львица осталась неизменной. Меч у виска. Валерия стояла, выпрямившись серьезным видом. Она крепко прижимала к себе олова, хотя львенок уже и не рыпался. Он часто моргал, не понимая, что происходит. Я повернулся к Рыгу. «Даже если ты прав, а это не так», — сказал я. «Где гарантия, что ты не предашь меня, как предал Порте, а потом Власту?» «Ты могучий воин. Я не осмелюсь так поступить». «Врешь ты все», — сказал я, хоть и знал, что тот говорил искренне. Мой палец вдавил гашетку. Громыхнул выстрел. На сердце сразу отлегло, так сильно я опасался отсечки. Кто знает, как Варвара обращалась с пушкой, когда нашла ее. Но сразу же возникло новое волнение. «А убьет ли пуля Хнезиду?» Рыга немного отбросила, и он повалился на землю. Щупальца судорожно забились конвульсии. Фиолетовая кровь обильно текла из раны на массивном теле. Я глубоко и шумно вздохнул. Снова прицелился и всадил в чудище еще две пули. Оно дернулось последний раз и замерло. Я повернулся к Портию. Хотел навести на него ствол, но тот уже был окружен. Ури грозно надвигался на него. Володя с лицом полным боли и злобы тоже встал, поднял руку с саблей. Олаф вывернулся из объятия Валерии, поднял саблю, что валялась у его ног, и тоже подскочил к толстому княжичу. Да и сама Валерия сдвинула брови и прошагала к своему дяде, чтобы замкнуть кольцо вокруг него. «Тебе конец, брат!» — с печалью и ненавистью выговорил Володя. Руки Портии тряслись. Рот его округлился. Он словно только начал осознавать, каких дел натворил. Пальцы разжались, и меч плюхнулся в лужицу у ног. Сам он тоже опустился на колени. Валерия подхватила свободную Надю, чуть утащила и принялась развязывать. Олаф тоже бросился помогать и первым делом высвободил ее пасть от кляпа. «О, Олаф!» — воскликнула Надя. Ее глаза снова увлажнились, и морда сделалась виноватой. «Прости меня, братец, я так подвела тебя!» «О чем ты?» — изумился львенок. «Ты моя сестра, и ты самая лучшая на свете. Я видел, ты пришла в этот мрачный мир, чтобы спасти меня, пока я скрывался от деревянных монстров. Ты пришла за мной. «Ты лучше!» Надя горестно разрыдалась. «Ах, если бы так!» Чуть слышно выдавила она сквозь плач. «Если бы так!» Глаза Порти тоже размокли. Он с тревогой и болью смотрел на Володя. «Что же я наделал?» Прошептал он. «Как же я мог?» Губы Володи сжались. «Думаешь, я поверю тебе? После всего, что ты сделал? После того, что я видел здесь и сейчас?» Князь возвысил руку с клинком над собой. «Еще секунда, и возмездие настигло бы Порти!» Но я не мог не вмешаться. «Послушай, князь», — попросил я, — «ты ведь должен дать ему последнее слово. Пусть объяснится, если хочет». «Ну, пусть», — милостиво ответил Володя и опустил саблю. «Вы хотите знать, как я стал таким?» — ужаснулся Порти. «Лучше просто руби, брат. Мне слишком горестно вспоминать о том дне». «Нет уж, рассказывай», — приказал Володя. Порти сглотнул печально, прежде чем открыть рот. Он рассказывал довольно долго и не удосужился подняться с земли. По его рассказу выходило, что он путешествовал в неизведанные северные земли и наткнулся на группу айсбергов. В одном из них он обнаружил замороженное существо с щупальцами. Ему стало очень интересно, и он приказал взять айсберг на прицеп в дорогу домой к берегам Ромска. Айсберг таял, и через какое-то время его подняли на борт. Когда до конца плавания оставалось лишь пару недель, существо исчезло, а потом каждую ночь начали исчезать и моряки. Порти и команда поняли, что, очевидно, существо не погибло во льду. И очнулась. Оно было связано с происходящим. В одно из утр Порти вышел из каюты, поднялся на верхнюю палубу и увидел настоящий адский кошмар. На палубе валялись оставшиеся матросы, живые, но сильно покалеченные. А существо питалось. Порти хотел вступить в бой, но оно подавило его своей магией. И Порти ощутил, как меняется его сознание. Он стал злым, возжелал власти. Его начало одолевать нестерпимое желание уничтожить всех зверолюдей. Так и стал Порти королем жезлов в карте Нави. По окончании рассказа Порти снова горестно сглотнул. — Теперь, брат, убей меня, — прошептал он. — После того, что я сотворил, столько душ погубил, скармлив их этому чудовищу. Он покосился на труп Хнезиды. — Нет, после этого жизнь мне не нужна боли. Ты видишь, брат, я совсем пропал. Только смерть мне избавление. Рассказ Порти тронул меня. Он стал жертвой Рыги и своими руками творил для него злые вещи. Но разве он был виноват? Я посмотрел на Володя. Его глаза тоже немного увлажнились. Но все же, к моему полнейшему изумлению, он кивнул и снова поднял саблю над головой. — Постой! — я поспешно хватился за кисть Володи. — Так нельзя! — Ты слышал его? — печально возразил князь. — Только смерть ему избавление. Он твой брат. Думаешь, я рад такому исходу? Значит, надо простить его. — Что? — ахнул Порти. — Нет, я не могу жить с таким грузом. — Сможешь, — не согласился я. — Это будет тяжело и иногда невыносимо, но ты справишься. Володя выдернул из моей хватки руку с саблей, но рубить не стал. Опустил клинок. Он недоверчиво уставился на меня. Так же поступили остальные. — Или ты и свою дочь зарубить хочешь? Она, может, и не убила никого, но натворила дел. Валерия потупила глаза. — Мы все иногда ошибаемся. Но если осознаем ошибки, я глянул на Порти. Тот моргнул, подтверждая, что он точно осознал. Если осознаем их, то имеем право на прощение. Допустим, брат простит меня, пролепетал толстяк. Но самому-то мне как быть, а? И ты себя простишь, заверил я. И не только простишь, но и скупишь вину. Смертью? С надеждой в голосе уточнил Порти. Ну не дурак, а? Я тут распинаюсь, объясняю, а он все о смерти мечтает. Как же захотелось врезать ему в тот момент. Жизнью! Рявкнул я. Как? Ты ученый и исследователь. Так вот, изучай и исследуй на благо людей. Этим ты принесешь людям пользу. И зверолюдям тоже, горестно добавил Порти, тревожно поглядев на Урия. Тот, к слову, стоял спокойно, агрессии не показывал. Всем, кивнул я. А главное, это отвлечет тебя, и тогда на душе чуть полегчает. А со временем это будет мучить тебя лишь изредка. Но будет? «А как ты хотел?» — я развел руки в сторону. «Такова твоя участь».